Весь костюм у дахейцев, от головного убора до обуви, богато и красочно разукрашен орнаментом, вышитым цветными нитками. Раньше одежда их шилась из выделанных звериных шкур и рыбьей кожи. В настоящее время они стали покупать различные материи у русских и китайцев, а красивые вышивки свои заменять полосками дешевого ситца. Зимой одежда у дахейцев большей частью шьется из ровдуги. Костюм из рыбьей кожи непромокаем и является плохим проводником холода, почему надетый поверх другой одежды является незаменимым для охотника и рыболова. Особенно пестротой костюма отличается одежда женщин. Помимо того, что она вся сшита из отдельных цветных полос и сплошь разукрашена узорными вышивками, она вся увешана мелкими раковинами кяхта, бубенчиками и медными побрякушками абду, так что при всяком движении издает мелодичный шелестящий шум. Обыкновенно женщины носят 2-3 рубашки, одну поверх другой, короткие панталоны, наколенники, унты, а на голове платок или полотенце, в носу серебряные украшения, тематыни, в ушах серьги в виде больших колец цветными бусами, уайга, по одной или по нескольку пар, вследствие чего мочка уха несколько оттянута. Ушные серьги раньше носили также и мужчины, но теперь обычай этот почти вышел из употребления, зато они большие любители колец и браслетов. Выше было сказано, что по окраинам территории, занятой удэхейцами, они смешались с соседними народами и сделали у них много заимствований. Они были слабы физически и слабы духом. На юге на них имели влияние манзы, на севере – орочи, на западе – русские и гольды. Получился ряд наслоений, под которыми уже трудно видеть прежнего удэхейца. Этим объясняется такое обилие в их языке наречий. На каждой реке они имеют свой особый говор. Прибрежные намука говорят языком, отличным от своих сородичей на Бикини. Удэхейцы с реки Имана едва могут объясниться с людьми на реках Анюи и Хунгари. Язык удэхейцев богат гласными звуками, иногда с удвоениями и утроениями одной и той же буквы. Например, «ая» – «хорошо», «ии» – «это», «уо» – «гора», «ули» – «вода», «анаи» – «собака», «уа» – «туман», «яи» – «название реки», «ейни-ая» – «очень хорошо», «киаса» – «орел», «эмо» – «моллюск», «куан» – «баклан», «васаа» – «адианан» – «погоди немного». И так далее. Вследствие обилия гласных звуков речь их полна интонации, которая иногда принимает певучие оттенки, например, «анаа», «анана», то есть «давно-давно». У них нет никакой письменности, нет даже знаков, которые изображали бы цифры, но есть свои условные таежные знаки. Например, воткнутая заструганная палочка, есть обращение внимания прохожего, что это дело рук человека. Если же рядом с нею воткнут надломленный и согнутый прутик, то он указывает направление, куда пошел человек, оставивший эти сигналы. Положенный на ветку дерева мох или пучок сухой травы означает, что охотники здесь не задерживались и прошли мимо. Положенная на землю стрела говорит, что немного дальше через дорогу насторожен самострел, и потому следует быть осмотрительным. Теперь попытаемся сделать краткое описание жилища лесных людей. Когда вы подходите к юрте, вам прежде всего бросается в глаза множество жердей, стеллажей и палок, на которых вешается рыба. Тут же на берегу сушатся развешанные на кольях сети и лежат опрокинутые вверх дном лодки. Завидев незнакомого человека, десятка-два собак подымают неистовый лай. Недалеко от жилой юрты высится свайная постройка. Это амбар, дзали, куда складывается сухая рыба, мясо, а также все, что есть ценного.